откровения. Итак, когда мы говорим о том, что мы нечто узнаем о Боге, да, мы говорили в прошлый раз об естественном откровении, говорили, да, что какие границы есть научного познания, что оно может узнать, что оно не может узнать, да, и вообще, что можно из мира узнать, что не можно узнать из мира. Но, естественно, если бы все дело ограничилось только естественным откровением, мы бы о Боге знали бы только то, что знают язычники. Вот это тот самый символ веры, который исповедуют сейчас обычно, говорят, ну что-то там есть, да? Это был бы, наверное, наиболее распространенный символ веры всех людей. И теперь возникает вопрос, почему можем ли мы узнать нечто о Боге иным образом? И, конечно же, мы с вами понимаем, что вся религия христиан, иудейская религия, из которой христианство является продолжением, да, она утверждает, что Бог сам вмешивается в этот мир, сам открывает себя людям. Возникает вопрос, почему Бог всем себя не открывает? Вот такой вопрос очень популярный и очень распространенный. Говорит, почему там вы говорите, что там вот это камень только у вас истинное, да? А почему там другое? Почему другим людям не могло, не может Бог явиться? Почему всем Бог не является? Ему что, жалко, что ли? Как бы вы ответили? Не способен принять. Да, а в каком смысле преграда является грех? Вот Валерия правильно сказала, вы сказали не очень точно, потому что не способен, что это означает. Сразу неспособность, получается, виноват кто? Тот, кто создал неспособным, да? Ну, грубо говоря, если там спроектирован муравей, он не спроектирован воспринимать там, да, звуковую речь. У него нет для этого нормальных условий, так? Вот Валерия же показала, на самом деле, правильную вещь, но ее нужно расшифровать. Дело в том, что Господь не может терпеть греха, потому что он, как говорится, в Писании только свет. Угу. Соответственно, свет не может терпеть тьму, и как грех не может терпеть справедливости. И поэтому Господь не может открыть грешный человек. Угу. То есть, чтобы открыться человеку, нужно, чтобы человек был идеально святой и праведный, да? Нет, вы видите, то есть мы загнали себя в тупик. В такой ситуации получается, что в принципе откровение было возможно только через одного Бога человека, больше никак. Тогда получается, мы должны были отбросить и в откровение пророков, и апостолов, потому что мы знаем заведомо, что и апостолы, и пророки были грешниками. Мы еще там человека убил, да, сомневался, да, в делах Божьих, так? Вот Авраам там струсил, помните, да, жену свою отдал там фараону, чтобы лишь бы выжить, помните? То есть идеально святых, в этом смысле абсолютно святых, у нас на земле только один. И, как мы поем, един свят, един Господь Иисус Христос, слава Богу Отца. Но здесь есть некое такое понятие, конечно же, о том, что грех действительно, тем не менее, делает человека неспособным к принятию Бога. В каком смысле этого слова? Действительно, ну что такое, в чем заключается действие греха на разум? Чем он мешает человеческому разуму? Как вы думаете? Воля. А разум, я про разум сразу говорю. Но увидеть ясно. Илья, вот что вы сказали? На разум как влияет? Помутняет разум. А как он помутняет? Механизм? Отдаляет? Целомудрие нарушается. Он его блокирует, и человек не может слышать Бога. Да. А в каком смысле блокирует? Примеры можете привести? Ну, приходят мысли разные, человек уже не может обратиться. Ну, конечно, просто еще просто. Если купить страсть, да, то есть зло вашей привычку. И, соответственно, эта страсть, чем она важна, страшна, то, что она втягивает разум вот в это бегание, вот такое, как сказать, такое, ну, в колею, то, что называется в Библии стезей, да, колея. То есть наезженная колея, по которой человек и думает, и живет, понимаете, да? Там жизнь алкоголика идет, как известно, там, все наши остановки бивных ларьков, да, как там в песенке было сказано, да? Вот, это, конечно, вот такой типичный момент. Страсть, она вгоняет человека в определенный такой ступор, понимаете? Человек не способен познать, становится откровение Божие. Потому что он от земли не понимается, да? Он весь закопался в этих вещах. И, кстати говоря, вопрос такой. В нормальном мире, в непадшем, было бы записанное откровение? Кто скажет? Нет, я не знаю. Было богообщение. Да. Как говорит Андрей Златоуст в первой же беседе на Иван Дед Матфея, там есть совершенно гениальные слова. Он говорит, вообще-то надлежало бы нам не иметь нужды в записанном слове Бога, ибо надлежало нам получать непосредственно от Бога знание и просвещение, как получали его Ной и Адам, Енох и Авраам, как его получал Моисей, боговидец, да, как его получали святые апостолы. Но так как наши нечестия и грехи сделали нас недостойными этого дара и неспособными принять откровение, Бог по милости своей снизошел до того, что дал нам письменное откровение, чтобы хотя бы так мы с вами не отпали от Бога. Итак, откровение – это то, что сверхъестественное откровение – это то, что сам Бог открыл нам о себе, и то, о чем бы мы никогда, ни при каких условиях, сами бы не могли бы дойти. Понятно, да? Вот это очень важный принцип. И именно поэтому сверхъестественное откровение, оно должно пониматься также сверхъестественным способом. Как говорит об этом послание апостола Петра, второе. Первая глава с 19 по 21 стих. «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Текст вы сразу нашли себе, да, этот текст запомнили, потому что текст является одним из ключевых, я при разговоре с протестантами или вообще с иноверцами к вопросу об интерпретации Священного Писания. Почему ключевым, понятно, да, потому что всякая ересь возникает из того, что человек начинает воспринимать Писание так, как ему кажется правильным. Итак, Писание, Священное Откровение, оно содержит в себе те истины, которые никогда человек бы сам не узнал, как я уже подчеркнул, так? И потому недопустимо пытаться подогнать Божественное Откровение под падший разум. Это огромная духовная ошибка, приводящая к гибели человека. Как говорил святой Иоанн Златоуст, этот человек не верит Писанию. Беги с омерзением от него, ибо знай, что такой восстал против Бога и есть враг собственной жизни. Понятно, да? Вот. Но теперь возникает вопрос, как же дано нам откровение? Давайте сначала начнем с того, каким образом откровение дается, механизм дарования откровения. А потом мы рассмотрим с вами формы, в которых передается Божественное откровение. Ну это логично, да? Сначала мы должны знать, как оно дается, так? Потом, как оно передается. А потом третий наш пункт, сегодня который мы будем разбирать, каким образом опознать настоящее Божественное откровение. Это логичная, на мой взгляд, схема, которая дает нам возможность более четко понимать реальное Священное Писание. Итак, каким образом дается откровение Божие? Когда Бог говорит человеку, он открывает себя различными способами. Например, некоторые из них описаны в книге «Чисел», когда Бог обращается к Аарону и Мариамне, которые упрекали Моисея. Это 12 глава книги «Чисел», начиная с 6 стиха. Я почитаю в контексте, да, чтобы вы понимали, о чем идет речь. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку». А у Моисея было две жены одновременно, Сиппора и Ефиоплянка, по еврейским преданиям, кстати, подтвержденным отчасти сейчас данными археологии, Моисей участвовал еще в бытность свой принцем, кронпринцем Египта, он участвовал в войне с эфиопами, и во время войны с эфиопами он захватил себе, он вступил в брак с принцессой из Кушитского царства, негритянкой. Вот, и позднее она к нему приснилась уже во времена Исхода. Она вернулась к нему. У него было две жены таким образом. Вот Ефиоплянка и Сиппора. И его упрекали за то, что он взял жену Ефиоплянку. Почему? Ну, проявление бытового расизма. Знаете, да, вот как у нас сейчас говорят там, да, что нельзя вступать в браки представителей иных наций, да, иных рас, да. Вот именно так вот выступали Аарон и Мариамна против Моисея. И сказали, одному ли Моисею, говорил Господь, не говорил ли он и нам, и услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариамне, выйти вы трое к скине собрания. И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа скини, и позвал Аарона и Мариам, и вышли оба они. И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам, говорю я с ним, явно они в гаданиях. И образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказой, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею: «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлел уже половина тела». И возопил Моисей Господу, говоря: «Боже, исцели ее!» И сказал Господь Моисею: «Если бы отец плюнул ей в лицо, то не должна ли она была стыдиться 7 дней? И так пусть она будет в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится». И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. Итак, вот здесь мы видим, в чем разница Моисея с другими пророками, да, как говорит Писание. В чем эта разница? Моисей видит, некоторые пророки видят видение в снах, да, в гаданиях, в образах, а Моисей же видит Бога лицом к лицу, и образ Господа он видит. Для нас, христиан, понятно, да, кого он видит? Или непонятно? Конечно, Христа, да. Он видит образ Господа, который есть, то есть Сын Божий, который есть образ Бога невидимого, рожденного прежде всякой твари. Помните, да? Колоссянам, послание, 1 глава. Вот. Но здесь очень важный момент. Есть несколько уровней откровения. Там есть откровение в видении, во сне, есть откровение наяву. В чем их особенность? Как говорил святой Василий Великий в беседе на книгу псалмов, в беседах на книгу псалмов, он говорил следующие вещи. Когда Бог открывается человеку, человек усиливается разумом. Разум его не ослабевает, но усиливается. Бог очищает разум человека. Человека и в ответ на что? В ответ на движение самого человека. Да? Человек движется к Богу, и Бог движется навстречу человеку. Бог сам открывает свое слово человеку, как бы в зеркале в его очищенном уме, отражая свое слово. Понятно? Что значит отражая свое слово? Теперь возникает вопрос. Какое же слово говорит Бог? На каком языке? Вот здесь очень важный момент. Дело в том, что когда Бог говорит человеку, он ему передает чистые знания, не верифицированные. Понимаете? То есть оно не изложено в человеческих словах. Как это понять? Очень просто. Дело в том, что слова Бога, они всегда одни и те же. Вот когда Бог говорил: да будет свет, да будет твердь, да будет солнце и луна, он разве на языке говорил? Нет, он вкладывал свои идеи в этот мир, и они становились законами мира. Также, когда Бог обращается к человеку, он обращается к нему, вкладывая в него свое знание. И человек понимает это знание. И потом передает его на человеческом языке. Понятно? Поэтому задача пророка — быть транслятором божественного откровения. При этом очень важный момент, что пророк в момент дарования ему откровения не находится в трансе. Вот если мы посмотрим с вами на всех оккультных тайновецев, мы видим очень интересное явление. Очень часто встречается такое понятие, которое называется автоматическое письмо. Знаете, да, такое явление? Что такое автоматическое письмо? Это когда человек берет ручку, она начинает сама писать, а человек не понимает, да, что она пишет. Когда человек говорит нечто, например, как пифийский оракул. Знаете, была там пифия, которая сидела над трещиной с ядовитыми газами, да, и она впадала в транс, начинала говорить не своим голосом вещи, которых она сама не понимала. Вот, это действие духа зла, духа неразумия. Василий Великий очень интересно говорит. Он говорит так: не подобает думать, чтобы дух премудрости оглуплял. Да? Дух разума – дело неразумным. Дух ведения – дело невежественным. Понятно? Он ссылается на книгу пророка Исаии, 11 главу, с 1 по 3 стих, где говорит, перечисляются дары духа, да? Дух совета и крепости, дух Господний, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится. Вот. Таким образом, пророки видели тайну, они понимали то, что они видели, и разум у них сохранялся. Более того, у них сохранялась свобода воли. Про это прямо говорит Священное Писание. Во-первых, возьмем самый первый пример. Это пример из книги «Исход», 3 глава. И 4 глава. Это вот 3 и 4 глава. Помните, Бог является Моисею у горы Харива, в терновом кусте. А Бог спрашивает, повелевает, а Бог, человек, а Моисей отвечает. И, ну вот я читаю в контексте, 3 глава, 10 стиха начинаю. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, царю египетскому, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону, царю египетскому, и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя, когда ты выведешь народ мой из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что мне сказать им?» И Бог сказал Моисею: «Я есть сущий. И скажи, так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». И дальше Бог говорит и повелевает ему, объясняет, как выйти из Египта. И отвечал Моисей и сказал: «А если не поверят они мне и не послушают голоса моего и скажут: не являлся тебе Господь, что сказать им?» Вот заметьте, это похоже на человека в трансе. Вот похоже на человека, который не владеет собой, на которого что-то накатило, который в выступлении находится, глаза закатил. Не похоже, так ведь? А Моисей Господь отвечает на своем языке? Да. А Господь ему? А Господь ему отвечает в каждой мысли, которую он понимает, вполне транслирует сразу на своем языке. Он понимает, что это не просто его мысли, а что это голос. Да, да. А почему Моисей так сопротивляется? Вечно придумывает всякие предлоги. И сказал ему Господь: «Что у тебя в руке?» Отвечал: «Жезл». И сказал Господь: «Брось его на землю». Бросил его на землю, и жезл превратился в змея. Моисей побежал от него. Вот. И дальше там дается второй знак. Там знак жезла, да, знак руки, которая стала сначала прокаженной, потом стала чистой, да. Вот. И третье, это вода превращается в кровь. И сказал Моисей Господу. Дальше. Уже три чуда есть. Да? Явных чуда. Многие говорят: ой, там не может быть явных чудес, иначе там будет изнасилована свобода воли. У Моисея перед глазами три явных чуда. Моисей неплохой человек, заметьте, да? Вот. Но тем не менее, что говорит Моисей? И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, как такого был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал Моисею: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь Бог? Итак, пойди, я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого. Кого можешь послать?» Понятно, да? Видите, ну это разве похоже на человека в трансе? Мне как даже наш прихожан напоминает на самом деле. Он не хочет, да, не хочет. Понимаете, да? Да дело не в этом, не в том, что страшно, боль Божия, не хочется, понимаешь, большие труды, действительно, не хочется, да, вот. И возгорелся гнев Господа на Моисея, и он сказал: «Разве у тебя нет Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить вместо тебя, и вот, он выйдет навстречу тебе, и увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь говорить ему и влагать слова мои в уста его, а я буду при устах твоих, и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. И так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. Жезл, который ты обращал в змеи, возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение». И пошел Моисей и возвратился к Иофору. Пошел в Египет же после этого. Видите, да, пример? То есть человек получает откровение от Бога. Он все прекрасно понимает, да? И что, заметьте, что мы еще важно видим? Что Бог обещает ему, что когда будет Моисей говорить, Бог будет при устах его. То есть Бог не только дает знание, но Он контролирует точность передачи. Понятно? Это очень важный момент, потому что некоторые говорят: ну мало чего там пригрезилось, ну там вот разница стиля есть, ну очевидно, например, да, книги Моисея, например, они отличаются по стилю, к примеру, от книги пророка Исаии. Там, или пророка Амоса, например, от Иеремии отличается. Например, там, кто читал книгу пророка Амоса, может помнить, там, да, как там Бог обращается к знатным там, женщинам. Говорю я к вам, телицы васанские. Телицы — это вежливое название тогда. Как это звучало в переводе буквально на русский? Жирные коровы, к вам обращаюсь я. Васанские, понятно, жирные такие, толстые коровы там, мясные, которые живут. Вот, то есть почему? Потому что Амос пастух. Понимаете, да? И он говорит на понятном и для него свойственном языке, но перед этим точно откровение Божие. Потому что Бог при его устах. Понятно? Вот. Есть прямое также свидетельство из Нового Завета, которое говорит также об том, что человек властен, сохраняет себя тогда, когда он говорит Слово Божие. Это об этом говорит 14 глава 1 послания Коринфянам. 1 послания Коринфянам, 14 глава, 32 стих. Об этом дальше сказано. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Видите, да? 1 Коринфянам, 14 глава, 33 стих. 32-33 стих. Вот. О чем он говорит? То, что духи пророка, пророчества, они послушны пророкам. Бог сохраняет все силы человека, они, наоборот, усиливаются. Разум усиливается, и он видит точно то, чего никогда не видел раньше. Теперь возникает вопрос. Вот когда Бог дает откровение, да, он дает его для кого? Для одного ли человека? Нет. Суть. Второй очень важный момент. Откровение дается для народа завета. Ключевое понятие Священного Писания. Завет, то есть договор, предполагает действие двух сторон. Понимаете, да? И божественное откровение есть высшее, одно из высших проявлений завета. Одно из высших, потому что высочайшее, это величайшее откровение в лице Бога воплощения. Ну, собственно говоря, мы можем сказать, что боговоплощение есть вершина откровения. Понятно, да? Все откровения так. Все откровения так, да. Все-все. Да. А личное общение с Богом? Оно находится, происходит в рамках завета. Понятно, да? Не очень. Есть завет, который Бог заключает со своим народом. Для этого он создает себе народ. Вот это откровение дается для завета, для народа завета. И Бог обещает хранить завет, да, он сохраняет завет своей стороны, а мы отвечаем на его завет следованием заповедями, да? Именно поэтому откровение дается для завета, как смысл завета, да? На завете мы можем иметь Бога общения. Да. А вот те люди, через которых дается откровение, пророки, да? Да. Они как выбирают? Все люди грешные, да? Значит, пророки, получается, наиболее достойны? Или по какому критерию вообще? Или Бог сам очищает, как он избирает, как по своей воле, которую мы не знаем? Бог, но на самом деле здесь очень интересно. Здесь есть как бы двойственность, да? С одной стороны, мы знаем, например, из книги пророка Иеремии, да, что Бог ему говорит. Это первая глава Иеремии, 5 стих. «И было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. Прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. Но я сказал, о Господи Боже мой, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому прочну я тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, коснулся уст твоих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои, смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Видите, да, то есть Бог с утробы матери, начиная, избирает Иеремию. Также с утробы матери он избирает, кого еще? Иоанна Крестителя, да. Или из предания святые или пророка. Это из предания. Или пророк действительно. По преданию избран также утробы матери. Но об этом в Писании не сказано, да? Из утробы матери выбирается кто? Нет, мы сейчас в Писании говорим. Самсон. Самсон, конечно же, правильно. Самсон, кто еще? Давид. Самуил, он обещан, да. Да. Вот, избирается кто? Помните там у Реветки, сколько там было, что там было, когда она была беременна, помните? Там дети дрались в утробе, помните, да? Она пошла узнать, что это такое, и ей сказал некто, по преданию был Мелхиседек, что два народа в чреве твоем, вот, и больше будет порабощение меньше. То есть Яков был избран также из утробы матери. Но в послании к Галатам написано, что апостол Павел был избран от чрева матери. Вот, то есть мы видим пример избрания, да, Бог избирает заранее. Вот. Но так бывает не всегда. Например, Исаия был призван, когда он вошел в храм помолиться. Да, он увидел Бога, сидящего на престоле высоком превознесенном. Помните? 6 глава Исаии, да? Вот. Тот же самый Амос, пророк Амос, который я упоминал, да, сейчас. Он собирал дикие смоквы, и тут его Бог поймал. Как он, когда ему... Сейчас, об этом. Вот разница, конечно, не очень понятна. Апостол Павел был призван, когда он бежал. Да, да. А избран заранее. А избран, а Исаий заранее не избран, а избран только... Ну, про то, что он заранее освящен, мы не знаем из Писания. Ну как же избран заранее? Не сказано. Не сказано. А Соломон? Давиду было сказано, что родит Соломон? Да. Почему? Соломон вообще там загадка, знаете, да? Соломон вообще была загадка. Соломонова, дело, что есть такая штука интересная. Соломон, до рождения Соломона был предсказан Давиду в великом откровении пророка Нафана, когда сказано было о вечном мессии, который родится от него, да? Но и сказано было также, что сын, родившийся от чрева Таих, построит храм имени моему, и он, при нем будет мир. То есть даже имя было предсказано. Но заметьте, греха с Версавией, от которой родился Соломон, еще не было. Понятно, да? Потому что такая интересная штука. То есть Бог заранее предсказывает о пророке, который появился в результате нарушения воли Божией. Но изначально, да. Дело не в этом. Дело в том, что Бог использует даже злые дела во славу свое. Хотя зло остается злом, понимаете, да? Если бы плача не было, бы, может, это судьба была, была бы и Версавия, и Соломона другая была бы. Соломона бы просто не было, может быть. Да, но мы не знаем про это. Я говорю про другое, что сейчас. Я говорю про конкретные вещи, которые говорит... Которые здесь вот говорят там в Писании. Покаяние на песне ставится да. Богом. Смотрите дальше. Вот пример призвания Амоса. Там было, был священник Амосия, который поклонял, был первосвященником золотых тельцов. Это 7 глава Амоса. И он сказал, провидец, 12 стиха начиная, пойди удали землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй. А в Ефиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский. То есть Амосия считал, что вот этот лжесвященник идола, да, он считал, что он там за деньги пророчествует. И отвечал Амос, сказал Амосии, я не пророк и не сын пророка. То есть он не говорит, что он профессиональный пророк, как и там были там, ну, знаете, типа шаманы профессиональные, там, наследственные. Я был пастухом и собирал секиморы. То есть дикий жир. Но Господь взял меня от овец и сказал мне, Господь, иди пророчествуй к дому твоему Израилю. Взял, просто сказал, встань и пошел. Вот. И Господь, когда призывает, конечно, здесь инициатива исходит из него. То есть очень важно понимать, что никакая чистота человека, она автоматически не означает того, что человек будет, станет там призванным Богом, да, пророком там, или апостолом. Всегда инициатива исходит от Бога. Ну, кстати, это вообще библейская мысль. Бог всегда на каком месте? На первом, да. Бог всегда на первом, человек всегда на втором. Поэтому Бог призывает, и действительно, человек не может уже отказаться. Поэтому и сказано там, что вот у того же Амоса, 3 главе, лев начал, 8 стих, лев начал рыкать, кто не содрогнется. Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Понятно, да? Бог берет и говорит, все. Мы знаем, например, один из примеров, когда один из пророков очень сильно возмущался, очень не хотел пророчествовать. Знаете, да, такой пример? Иона, да. Когда он сбегать пытался, помните, да? Вот. Иеремия, в 20 главе Иеремии, 7 стиха, что сказано? Ты влёк меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И каждый день я в посмеянии, каждый издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопью о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Вот видите, да, вот мы видим даже внутреннее описание пророка, который, да, пророчествует, внутри его полыхает внутренний огонь такой, да? Не его огонь же, божественный огонь. Ибо я слышал, да, толки многих, угрозы вокруг. Заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Сиживший со мной в мире сторожат за мной, не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его, и отомстим его. Но со мной Господь, как сильный ротоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют. Сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил, да ты испытываешь праведного, видишь внутренности сердца. Да вижу я мщение твое над ними, ибо тебе я верил дело мое. Пойте Господу, хвалите Господа, и Он спасает душу бедного от руки злодеев. Видите, да, то есть мы видим даже внутреннее состояние пророка, который не хочет, да, но в нем вот эта полыхающая божественная сила уже и влечет его, да, говорить Слово Божие. Но он все понимает, понимаете, да? Но Бог явно призывает его к пророчеству. И он говорит даже вопреки страху, да, для того, что он трусит, боится, понимаете, да? Но Божья сила его влечет. Теперь, что касается того, что открывал Бог. Дело в том, что очень часто пытаются вычленить человеческий элемент Библии, так называемый, да? Есть целая теория, что Библия это некая богочеловеческая реальность, которая сделана как из-за сотрудничества божественного разума и слабого человека, который сам там что-то изменял, искажал и так далее. Ну, во-первых, мы уже видели, что Бог обещал быть при устах пророков, так? Да. То есть он обещал сам сохранить свое слово. В 145-м псалме, помните, да, сказано, Бог хранит истину в веках. Помните, да, мы об этом поем каждый раз на литургии, да? Храня истину в век. Вот, и священное, и если мы обратимся к самому Писанию, мы увидим, что что говорит оно о себе. 2 Тимофея, 3 глава, 16 стих. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. А 3 глава, 16-17 стихи. То есть Бог открывает свою волю, и как говорит святой Иоанн Кронштадтский, помни, что в Библии содержится все чистая истина, не примесная, не имеющая какое-то искажение. Потому что есть пророчества о будущем, но они самые известные, так? Есть пророчества о настоящем. Что такое пророчество о настоящем? Да, да, да, да, да. Помните, об этом сказано в 14 главе 1 послания к Коринфянам, помните, да? Если там говорится, что если люди войдут, если войдут в храм и поймут, и услышат, что вы молитесь на непонятном языке, то люди скажут, что вы беснуетесь, да? А если войдут и вы пророчите, то что сказано? Но когда все, это 24 стиха. Когда все пророчат, то войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайное сердце его обнаруживается, он пойдет вниз, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. Это пророчество о настоящем, так? Есть пророчество о прошлом. Да, когда человек знает, видит эти вещи, которых он никто никогда не видел, да? Только шестоднев, да? То есть, кто из людей видел, как творился мир? Никто. Собственно, когда нам говорят, надо выбирать между книгой «Бытия» и «Теорией эволюции», надо сказать так. А Дарвин видел, как появлялся мир? Он разве был свидетелем творения мира? А Моисей не видел? А Моисей видел. Будучи в Духе Святом посвящен в эти тайны. Понятно? Тут есть разница. Нам предлагают отказаться от показаний свидетеля во имя кого? Во имя того, кто ничего не видел. Понятно, да, кого надо выбирать? Вот. Итак, Писание, как вы понимаете, оно написано для исправления людей. И вообще все откровение дается для пользы людей. Поэтому Слово Божие не содержит вещей, не нужных для нашего спасения. Все то, что не нужно, Господь не открывает. Это не надо. То есть зачем? Можно ли так вот какие-то отдельные моменты там более актуальные? Нет, понятно, что актуальность... Ну, допустим, они просто сейчас не актуальны, но будут там через. Да, это естественно, конечно. Да, Писание откровений дано для всех веков, понимаете, да? А Ветхий Завет тоже для всех там эти омовения чаши, кружек там эти... Да, конечно же, духовный смысл до сих пор сохраняется. И там 800 правил они придумали. 613. Вот. Вот. Но дело в том, что эти заповеди в их смысле, то, что называется духовным смыслом, да, они сохраняют свое значение до сих пор. Там запрет есть свинину, сейчас до сих пор сохраняется. Но не в том смысле, что свинину нельзя есть. А в том смысле, что люди должны не поступать по-свински. Понятно, да? То есть все эти заповеди Ветхого Завета, они даны, их значение до сих пор сохраняется в духовном смысле этого слова. То есть смысл, ради чего они были даны. Они имели, там у этих заповедей было двойной смысл. Первое назначение отделить народ Божий от остальных народов, да, этот смысл уже сейчас не нужен, не актуален. Потому что Бог собирает себе народ из всех народов земли. Так? Но при этом каждый заповедь имел еще и духовное значение, которое сохраняется до сих пор. Итак, ну теперь, что касается того, какие есть две формы священного божественного откровения. Да? Божественное откровение передается, как известно, в двух видах. И самой древней формой божественного откровения является священное предание. Да? То, что в Святом Духе передавали один другому люди из уст в уста. И передавали своим примером. Но заметьте, когда говорится об священном предании, говорится о божественном откровении, а не о каких-то человеческих вещах. Когда мы говорим о согласии отцов, что это такое? По консенсусу патра. Вот все отцы говорят одно и то же. Что же означает вот это согласие отцов? Через них говорит Дух. Что перед нами явное божественное откровение. Понятно? Не какое-то там теоретическое построение людей, а то, что сам лично Бог, Отец через Сына в Святом Духе отдал, открыл людям. Понятно? Это очень важно понимать, а то у нас сейчас люди говорят, там начинают к преданию относиться так, знаете, там вот, ну там та школа богословская есть, там эта, конечно, школа богословская есть. Ну, кто учился в семинаре, знает, да? Там Александрийская, Антиохийская, вот у них разные традиции, то да все. Вот. Понимаете, это издевательство над божественным откровением, просто. По-другому это не называется. Поэтому нам, христианам, так поступать не подобает. Мы, христиане, знаем, что все то, что нас содержит, все всегда и повсеместно, святые и праведные, это откровение самого Бога, которое продолжает сохранить церкви сам Господь Дух Святой. Есть одна очень важная цитата об священном предании, которую мы с вами должны знать. Ну, ту самую цитату, которую 2 Фессалоникийцам 2.15 мы уже записывали, да, я не буду ее повторять. Стойте, держите предание, это ключевая фраза. Но есть еще ряд цитат, которые я вам сейчас сразу дам, чтобы вы могли ими пользоваться. Во-первых, кто является гарантом священного предания? Об этом написано в первом послании апостола Иоанна Богослова. Так, сейчас. Там несколько цитат. Я сейчас просто занимаюсь подбором нужной вам цитаты. Вторая глава с 24 стиха. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое это сие помазание учит вас всему, и оно истинно не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Видите, да, с 24 по 27 стихи ясно сказано, что, во-первых, нужно пребывать в том, что получили от начала, так? Пребывающий в предании церкви пребывает в Отце и Сыне, получает награду жизнь вечную, а гарантией сохранения является помазание, которое мы получили от Бога. То есть Дух Святой, да, который учит нас всему. Как и обещал Господь, да? Потому что Дух истины, который научит вас всему. И грядущий возвестит вас. Вот. Но есть в Писании есть еще ряд мест, которые говорят об преимущественном значении священного предания. Смотрите, об этом написано 2 Иоанна, 12 стих. Там одна глава. Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. И 3 Иоанна, 13 стих, тоже одна глава там. Много имел я писать, но не хочу писать тебе чернилами тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Зачем все это нужно? То есть идет речь о чем? То, что для апостола была предпочтительная передача из устного откровения. Да? И, например, во втором веке существовало много церквей, которые хранили предания апостолов, не имея записанного писания. Собственно, даже сейчас существуют церкви, которые не имеют переведенный на свой язык священное писание, да? Но при этом сохраняют благовестие Божие. Ну, в Африке сейчас, например, там идет обращение в христианских церквей. Вот, на людей, вернее, да, и они, не имея писания на своем языке, тем не менее, верно исповедуют православие, будучи научены из устно этому. Переводы на родные языки. Ну да, конечно же. Постепенно, а? Да, в общении, да, постепенно, очень часто многие бесписьменные народы именно с этого начинали как раз обращение. То есть путь предания – это путь начала проповеди. Вот. Теперь мы приходим, да. У меня вопрос. Мы вот ислам изучаем по понедельникам, да? Да. И основной как раз вот аргумент вот против ислама, да, что у них, значит, все первые 200 лет из уст в уста передавалось. А получается у них на это наоборот преимущество, значит? У них нет Духа Святого, даже с их точки зрения. Это мы так. Нет, с их точки зрения нет. У мусульман нет такого. Мусульмане не считают, что у них есть Святой Дух, который контролирует все. А, вот. Понимаете, в чем разница, да? Это попытка передать некую информацию, понимаете, да, Андрей? При помощи человеческих усилий. Но при помощи человеческих усилий получится какая информация? Называется типа испорченный телефон. Понимаете, да? А может, они считают, что у них Аллах напрямую. Они так не считают. Не считают, а что, когда не считают? Они считают, что там праведный человек не может врать, не может заблуждаться и так далее. Нет, они так и говорят, что Мухаммеду это как бы непосредственно от Аллаха. Нет, про Мухаммеда я не спорю. Я говорю о сохранении преданий, хадисов тех самых, да, о которых мы говорили, да, хадисы передаются из уст в уста через. Там есть ряд свидетелей, которые передают систему хадисов. Но вам Люлька об этом рассказывал уже в прошлый раз, да? Просто говорят, если мы молимся Аллаху, значит мы святые, а остальные все. Нет, нет, сейчас не надо это говорить. Правда. Ну, многие что говорят, но есть официальный вероисповедание ислама, сейчас который немножко отличается. Я сейчас просто говорю про другое. Мы сейчас говорим о разнице между преданием церкви и преданием ислама. Предание церкви — это жизнь Святого Духа, живущего в народе Завета. Народа Завета ислам не признает, он вообще, понимаете, Завета не знает. То есть договор между Богом и людьми. И ислам не знает того, что такое правильное откровение. Откровение в точке зрения ислама — это некий диктант на особом языке, на арабском языке. Понимаете, да? Диктант не Аллаха, который вкладывается кусками. Я, когда вам Люлька будет рассказывать, как появился Коран, вы увидите там, да, что там у него там кусочек из этой суры был написан, там тот аят, несколько там аятов из этой суры, одновременно было дано несколько аятов из другой суры. Понятно, да? Но это будет, когда будете говорить о Коране, вы будете об этом говорить. Вот, мы видим же другое, что здесь Писание, во-первых, вообще откровение обращено к людям, которых Бог очистил, которых Бог выделил, которые понимали смысл откровения, которые знали, что они говорят, которые транслировали неизыченные божественные слова в человеческую речь под контролем Бога, и предназначались эти слова, предназначались для народа Бога. Понятно, да? Для народа Завета. А умы — это разве не народ Бога? Нет, ни в коем случае. Это община верующих, нет, ни в коем случае не народ Бога. Народ Бога предполагает, что народ Завета. Народу понятия Заветов в Коране нет. Его нет в Сунне. Люди не, мусульмане вообще не очень удивляются, когда узнают о понятии завета, то есть договора между Богом и людьми. Потому что с точки зрения ислама Бог несоизмерим с людьми в принципе. Но вернемся все-таки ислам, пускай вы Люльку мучите на эту тему. На то он специально поставлен, чтобы он подробно как раз излагал. Нет, я могу ответить, конечно, на эти вопросы, я в курсе ислама, но у меня другой предмет немножко. Итак, теперь что касается того, что касается Библии. Зачем она нужна? Во-первых, мы сказали, да, во-первых, по причине греховности людей, да, то есть, чтобы людям можно было дать Слово Божие в чистом виде. Вот. Но самое главное, чтобы не произошло, для того, чтобы не произошла путаница между Словом Божьим и Словом человеческим, чтобы не спутать два вида преданий, была кодифицирована Духом Святым высшая часть предания. В Библии все-таки часть предания. Да. Но помните об этом, прямо сказано же. Стойте, держите предание, которому вы научены или словом, или посланием нашим. Послание апостола Павла к фессалоникийцам является частью чего? Священного Писания. Понимаете, да? Это же очевидно же. Поэтому Библия есть высшая часть предания. Каноническая часть предания. Канон означает палка. Прямая палка, измерительная палка, да, по которой вымеряется там да, все. Вот как раз-то недаром Библия называется библейский канон. То есть определенное мерило, по которому вымеряется, отличается добро от зла. Что такое Библия? Можно канон, это эталон, что ли, да? У нас эталон, да. Да, по которому проверяется все откровение. То есть никакая часть предания, противоречащая Библии, не может быть Словом Божьим. Понятно, да? Откровением Божьим. Поэтому, как говорит Кирилл Иерусалимский, если я говорю что-то вопреки, не подтверждаю Писанием, то не верь мне. Помните, да, об этом сказано? Вот интересно, вы знаете, такой интересный момент, что в православии никогда не было общецерковного запрета на чтение мирянами Библии. Были попытки что-то вести похожее, но они не увенчались успехом. Вот, а всегда Библия была доступна для христиан. И более того, одной из задач христианской церкви православной было всегда сделать Библию доступной для изучения на родном языке. Это началось с 2 века. Самые древние переводы Библии. Но самый древний перевод Библии это 1 века. Нового Завета. Самый древний перевод какой у нас из Нового Завета? Нет, есть перевод самый древний. Кто скажет мне? Какая новозаветная книга является переводной? Матфея. От Матфея, да, конечно же. Вот этот Матфей был написан на еврейском языке и переведено на греческий. Это перевод 1 века. Вот. И еще за 3 века до Рождества Христова, в 285 году, был сделан перевод 70 толковников. Еще Ветхозаветная церковь перевела на греческий язык Священное Писание, чтобы люди могли ознакомиться с ним. Во 2 веке были сделаны переводы на сирийский язык, так называемый пешито, на латинский язык, италика. Вот. Затем в 3 веке или 4 веке начинаются переводы на языки, там на грузинском, 4 веке грузинский язык, армянский язык, готский язык. Вот эти все языки, они... Да. А вот на готском языке она сохранилась? Да. Библия усилилась, сохранилась, да. И позднее по этому пути шла Восточная Церковь всегда. Причем потому, что Библия дана для народа Завета. Западная Рим-католическая Церковь отказалась от чтения Библии, запретила изучать его под угрозой отлучения на Тридентском соборе. Это запрещение снял только Второй Ватикан. А в связи с тем, что Рим-католическая практика не совпадает с учением Библии. Причем в очевидных вещах. Например, говорит Писание, пейте от нее все про кровь Господню, так? Вот, им начиная с 12 века отказываться от практики причащения по двумя видами. Снова Завета запрещали. До 12 причащались по двумя видами, да. Все, да? Да. А сейчас? После 2 Ватикана вернулись к этой практике. Вернулись, да? После 2 Ватикана практика причащения по двумя видами разрешена в Рим-католической церкви. А как же разрешена она? Не все причащались? Не все, да. А униаты, они же... Ну, уния это отдельное, это некое отдельное образование такое, да. Ну, они же при этом католики. Ну, понятно. Я сейчас скажу так, про уния в самом Рим-католическом мире вплоть до 2 Ватикана воспринималась как некая неполноценная часть Рим-католичества. Вот. Я сейчас вернусь к самому Священному Писанию. Священное Писание – это документ народа Завета. Когда мы с вами обсуждаем, разговариваем, например, со всеми сектантами, с чего мы начинаем? Мы начинаем с заглавия. Так? Это самый хороший способ завязать разговор с сектантами, которые пытаются опереться на Библию. Написано, что там? Библия. Что же впервые Библия? Книжки во множественном числе. Можешь просто ввести книга с большой буквы, да? Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. То есть понятно, да? Библия это книга, то есть книги записей, священных записей, то есть особых запредельных записей, чего? Старого и Нового договоров. Поэтому текст Библии принадлежит двум высоким договорящим сторонам. Как любой текст договора, да? Кому? Во-первых, Богу, во-вторых, народу Завета. Понятно, да? Почему я скажу, во-первых, Богу? Потому что, например, когда мы очень часто говорим, и это справедливо, когда говорим, что согласно преданию мы был собран канон Завета, так? Канон Библии. Но мы должны помнить, что, например, церковь не властна ничего добавить к Библии. Она может отобрать подлинные, да, документы Завета, так? Но она не может написать от себя ничего, понятно? Потому что это документы договора, которые исходят от Бога, а не от людей. Может ли появиться Пятое Евангелие? Нет, не может. Понимаете, да? Может ли церковь от себя написать Пятое Евангелие? Нет, не может. Это документы договора. Их же больше было. Истинных Евангелий было 4. Церковь знала эти 4 Евангелия, она их, будучи апостольской церковью, она знала, какие истины, какие ложные, от ложные отбросила, истины сохранила. Понятно? Задача выработки канона была не в том заключалась, что церковь подбирала по своему вероучению что-то, а она брала, отличала поддельное от истинного. Понятно? А что они истинно знали, в котором отбирали... Ну, конечно, да. Очень были известны просто. А вот они в основном вопросы говорят, а как они определяли, что эти 4 истины? Из предания, то есть они из устной передачи тех людей, которые лично общались с апостолами. Не просто людей, а епископов, да, церквей. Итак, теперь возникает дальше момент, да, что касается документа Завета. Вот еще очень теперь важный момент. Смотрите, сейчас, Андрей, не пивайте, потому что у меня мысль потеряется. Раз документ Завета, он должен содержать все следующие вещи. Вообще древние документы Заветов, они сохранились. У нас, например, есть хетские документы, договоры 13 века до Рождества Христова. Да? У нас есть договор ассирийский 12 века до Рождества Христова. И они очень имеют интересную структуру. Сначала дается, принцип такой, дается в этом документе дается определение, кто там договаривается. Определяется обычно по делам. Ну, как там царь там... Хатулиса, там, такой-то, такой-то, победитель тех-то, тех-то, такой-то, такой-то, договариваться там с Арамзесом таким-то, таким-то, таким-то, таким-то, таким-то. Понятно, да? То есть дается определение двух договаривающих сторон. Затем излагается история, предшествующая договору. Потом излагается история заключения договора. Дальше излагается история, дальше излагается содержание договора. Дальше оговаривается, что будет в случае расторжения договора. Понятно, да? Эта древняя схема, она полностью сохранена в Библии. Понятно, да? Почему? Потому что сначала описывается источник договора. Заметьте, не два источника, а один источник договора. Потому что есть разные виды договора. Там договор купли-продажи, там, да, договор обмена. Какие там еще договоры бывают? Все подряд, договор поставки. Да-да. Вот. А есть договор, называется завещание. Договор завещания исходит из одного источника, в отличие от этих двух договоров. Так, понимаете, да? Потому и называется завет, то есть договор завещания, который исходит из воли одной стороны. И именно поэтому Библия начинается с описания действий одной стороны, а не двух. Понятно? Почему книга Бытия с этого начинается? Действия одной стороны договора. Понятно? Вот. И затем в течение вот этих множества книг, вот этих 66 книг, которые у нас составляют Библию, подробно излагается вот именно эта история. Здесь заметьте, что история излагается с точки зрения Бога. Когда вы слышите там, когда мы слышим такие слова, что, мол, мы не сможем никогда точку зрения Бога узнать на историю, это вещь непостижимая, сказано вранье. Библия подробно этим занимается. Так? Кстати говоря, а может ли считать доисторические эпохи в истории человечества? Понятно, да? Потому что Библия начинается сейчас с дочерской истории и подробно пишет все до самого конца. Итак, теперь Библия содержит в себе все эти элементы, которые я перечислил, да, то есть кто заключает договор, история заключения, предшествующая договора, история договора, история, значит, условия договора. Вот пометьте себе, да, все эти вещи обязательно, потому что, значит, запутаетесь. А условия... Вернее, санкции в случае нарушения договора, обещания в случае исполнения договора. Вот. Дальше. История дальше описывает продолжение исполнения, описывает продолжение исполнения договора, да? Усовершенствование договора. Пролонгация, не только пролонгация, но более, ну, как бы изменение в связи с изменившейся ситуацией, да? Вот. Достигает она вершины в том, что высокая договаривающая сторона сама приходит к людям. Понимаете, да? Вот. И вершина чего? Вершина договора является вступление в силу последнего окончательного завещания, которое вступает в момент с момента смерти завещателя. Поэтому Библия, как сердцу, стремится к Голгофе. Понятно, да, почему? Завет стремится к тому моменту, когда завет будет реализован, вступит в силу. Окончательно и бесповоротно завет вступает в силу с момента смерти Христа Спасителя. Понятно, да? Смерть и воскресение Иисуса Христа является сердцем Библии, о которой говорит и вся Библия, которая была, все ткань, которая была раньше, и которая будет в дальнейшем. Вот. И дальнейшее оказывается о том, как последний окончательный договор, он реализуется в истории. И чем он завершается? То есть Библия заканчивается чем? Царством Божьим, которое наступит во Вселенной. То есть, видите, да, это встроенная логичная система. Самое интересное, что встроенная логичная система написана более чем 40 авторами на трех языках, на трех континентах в течение 1700 лет писалась. Понятно, да? То есть, да, в некотором смысле уникальная совершенно книга. Представьте себе такой сериал с развитием 1700 лет. Чтобы еще без проблем было, без этих внутренних противоречий, да, глубоких. Вот. Это и есть, на самом деле, удивительная история договора, которая началась в письменном виде. Самая древняя книга о Библии, есть две версии, насчет древнейших книг Библии. Есть версия, что древнейшая книга Библии является книга Иова. А есть версия, что книга Бытия. С чем это связано? Дело в том, что книга Иова жил до Моисея. И книга Иова поэтому более древняя, чем книга Моисея. Вот, но дело в том, что есть версия, что Моисей пользовался текстами, которые происходили до него. Там, если вы обратите внимание на устройство, как написана книга Бытия, она делится на 10 частей. По-еврейски называется талидот. То есть, вот родословие. Там, или жизнеписание. Там. Вот родословие неба и земли сначала, а потом родословие Адама, родословие Ноя, родословие народов, родословие Авраама, родословие Исаака, Иакова, Измаила, Исава, Иосиф. 10 родословий, которые составляют книгу Бытия. Есть очень интересные современные исследования, которые показывают, что еврейский народ мог иметь письменную историю, историю непрерывно, начиная со времен, по крайней мере, Вавилонской башни. А у них была письменная? Конечно. Алфавит? Алфавит был составлен Моисеем. Первым автором алфавита вообще является Моисей. Еврейского алфавита, да? Ну, он поправит из всех алфавитов земли, которые существуют. Да, чем же писал? Угу. Не, вообще, по-моему, финикийский алфавит. А финикийский взят из протосинайского. А протосинайский написано некими семитами, которые оказались на Синае в результате катастрофы, будучи беженцами из Египта. А как же на Моисей мог пользоваться финикийским чем-то еще? Клинопись. Клинопись была. Буквенный алфавит первый. Алфавит как таковой, да. Там клинопись — это слоговое письмо, как и иероглифы, это слоговое письмо. То есть записывал еще вот Бог Авраам там записывал? Да, но это не более чем гипотеза. Автором всяну книги Бытия является Моисей, об этом говорит. Таблички с собой меняли на Россию. Таблички меняли на Россию. Ну, Моисей, почему нет? Вот этот там целый вагон. Какая-то радиация, что Господь все мои все покидал. Это не бумага или папир. Историю. Дело в том, что таблички всегда с тобой всегда носили, это было обязательное условие. То есть при в Шумере, например, и в Аккаде, и в более позднем Вавилоне обязательно человек с собой вез таблички в обязательном порядке. Ну, а мы сейчас документы возим так. Вот, для них очень важнейшим документом было, например, родословие. Если обратить внимание, какой очень важный элемент книги Пятикнижия? Обратите внимание, что там родословие огромное количество. Вот. А родословие считается главнейшим документом человека Ближнего Востока. Сейчас до сих пор есть арабы, которые помнят свое родословие до Адама. До Адама помнят? Да. Прям до Адама. В обязательном порядке. И сколько колен там? Ну, я не считал. Ну, они... Ну там, например, вот королева английская знает свое родословие до Авраама, до Адама, вернее. До Адама? Да, английская королева знает вторая, знает свое родословие до Адама, она, по-моему, насколько память не изменяет, 176-я. И точно угловато. Маловато. Нет, а в принципе, в идее, нет, там а? Даной, первый, ну, это дано, одно это родословие, это известно, понимаете? Дело, что такие родословия сохранились не только у семитов. Дело, что огромное количество родословий было среди германских народов и кельтских народов. Сохранились длинные родословия кельтских королей, разных германских королей, язычники, совершенно такие, не знающие ничего о христианах, совершенно дичайших королей, так, которые там человеческие жертвы приносили, они очень тщательно хранили свои родословия. И они по чисто случайности оканчиваются в трех случаях. Они оканчиваются первым человеком, которого звали случайно Адамом, вот, а в остальных случаях, а этих родословий около 18, они оканчивались неким человеком Ноа. А где это можно, если вот то, что вы сейчас говорите, где это, почему? Есть, называется, книжка называется после потопа история человечества, после потопа. Объективная история, вы можете говорить? Да. Ну, говорит, нет, документы есть, они документы... Обычная история, да? Не, ну это то же самое, что доставать книжку коллекционизм, вот и все написано, конечно. Есть какой-то... Ну понятно, они документы опубликованы все, они, конечно, они в единонаучный оборот давно, только их считают до определенного момента и мифическими. Их, они считают, что они до момента определенного справедливы, а дальше там мифическая часть. То же самое существует, например, клинописные тексты там, списки царей, да? Есть ассирийские списки царей, есть список предков Хаммурапи, есть список ассирийских царей, есть список царей хетских, там все эти списки опубликованы тоже. Они введены в научный оборот, так же, как и... У индейцев нет, а у них не было такой культуры, понимаете? У китайцев была культура, но они доходят до императора Яо, дальше сказано, что предки там его неизвестны. Он пришел с Дальнего Запада и все. А в Индии? Индия не интересовалась прошлым вообще. А в Африке? Вот. Это я вам привел в качестве версии. Есть совершенно точно известное списание, да, со слов Христа, что закон дан через Моисея. Об этом говорит Иван Детана. Говорится, что его закон дан через Моисея. И сам Христос называл закон Моисеевым. Таким образом, Пятикнижие написано Моисеем в любой ситуации. То есть нынешняя форма Пятикнижия Тора приобрело именно времена пророка Моисея, Боговицы. Всякие сомнения по поводу подлинности Пятикнижия я отсылаю к моей статье, писал ли Моисей закон, или в которой опубликован в Альманахе Божественной Академии Современная Наука. Там эти все аргументы в защиту подлинности Пятикнижия Моисеева приведены. Статья существует также в интернете. Можете ее спокойно прочитать. Ну, миссинценных ком там она есть, по-моему, да? Да. На моем сайте она и висит. Ну, много, на нескольких сайтах висит в интернете. Я просто сейчас специально ссылаю вас к этой работе. Там приведена критика в еврейской критике. А не могли, допустим, вот эти вожди, да, вот германские, кельтские, в принципе, они уже ставят эти свои... Ну, вот известно же, что Иван Грозный, он там выводил, что прямой потомок Юлия Цезаря. Потому что это просто престижно было. И те же самые германцы, они могли там видеть, что христианство престижное. Христианство они страстно ненавидели. Они не считали престижным, считали религией слабаков. Нет, там они себя ни с каким христианством. Там есть очень интересный момент. Там есть такие вещи, что, например, сыновья Ноя, они известны, но чуть-чуть под другими именами. В других совершенно аллитерации. То есть в таком произношении имена. В летописи 17 века есть такое, что Москву основал сын Ноя Мосок. Мосок, да, это было в общем не... А может и нет, археологически найден слои послепотопных поселений, простите, в районе устья Яузы. И в районе Большого театра два даже больших поселения были. Ну и у нас здесь недалеко в Дьяково, третье поселение, да, очень древнее. Но оно не очень древнее, это 15 век до Рождества Христова здесь, Дьяковское городище. А вот поселения, которые у нас здесь есть около Большого театра и устья Яуза, они построены, они появились сразу после ледника официально. То есть это очень древние поселения, сразу после потопа. Вот, так что они вполне возможно, что и были. Итак, ну вернемся к Священному Писанию, да? Зачем я вам элемент продиктовал? Дело в том, что когда вы будете изучать, что такое Коран, вы увидите очень интересную вещь. Вы когда будете разговаривать с людьми мусульманами, например, да, и с многими другими неверующими людьми, они вас спросят, а что же, почему вы говорите, что Библия – Слово Божие, когда в ней столько там исторических описаний, там, да, там рассказывают диалоги людей, там, да, слова дьявола приводятся, там, да, там очень много там рассказов, и из них там не всегда, далеко не всегда сказано, так сказал Господь. Хотя слово «так сказал Господь» употребляется в Библии более 2500 раз, но, тем не менее, в Библии содержится огромное количество вещей, где не говорится такая фраза. Более того, в Библии есть две книги, которые в еврейском тексте не упоминаются имени Бога вообще. Это книга «Песнь царя Соломона» и книга «Есфирь». Это книги, вообще не упоминающие имени Бога, в принципе. Вот как же они являются там в Библии, понимаете, да? Книга «Есфир» содержит имя Бога только в той версии, которая нам дана через греческий перевод Септуагинта. Вот. Но дело в том, что на самом деле, я повторюсь, что Бог пишет историю словами и событиями. Одно из названий Библии – это «Книга великих дел Бога». И это очень справедливо. Народ Завета – это народ великих дел Бога. Понимаете, да? Недаром сердцевиной Библии является чудо. Без чудес нет христианства, без чудес нет Библии. От попытка сказать, что чудеса не важны для спасения, является отказом от самой сути христианства. Да и ветхозаветной религии, понимаете, да? Потому что суть религии откровения, то, что Бог вмешивается в этот мир, меняет его, он властвует над этим миром, он Господь этого мира. Одно из древнейших исповеданий веры, которое звучит как? Бог есть Господь. Понятно, да? Властелин космоса, он является и Господом космоса. То есть он не просто вот, а есть такая вот как бы... Сила далекая. Что вот он сотворил и как бы отстранился. Да, это называется позиция деизмом, называется. Да. Библейская позиция принципиально другая. Бог есть Господь. Он Господь мира, он властелин мира. Без его власти в буквальном смысле не пойдет ни один волос с головы человека. Вот. Он властвует ветрами, огнем, водами, космическими просторами, землей, небом и всем, что существует. Он повелитель мировой истории, он поднимает правителей, низвергает правителей. Поэтому для нас вопрос. Вот вы у нас сотрудничаете, да, с движением наше, так ведь? Вот. Дмитрий Анатольевич Медведев кем поставлен? Богом. Понятно, да? Это, кстати, вот такой очень простой момент. Понимаете, да? Ты поставлен Господом Богом, как и языческие цари, как и Буш поставлен Богом, понимаете, да? То есть все правители земли ставятся Создателем. Не, ну есть попущение Божие, а есть... Тем не менее, попущение Божие кричит не то, что Бог не участвует в этом. Дмитрий Анатольевич, это попущение? Пока нет, пока я не вижу признаков попущения. На мой взгляд, это милость Божия сейчас. Пока мы сейчас живем в великолепной эпохе. Но сейчас не будем в политику уходить, потому что я просто указал, кто властелин мира настоящий. Поэтому называется Богом богов и Господом Господ. И царь царей земных. Итак, поэтому Библия – это книга великих дел Бога. Самое главное, что Бог не то, что он передает некую информацию, а то, что он делает. Как говорил святой Григорий Ниский, а он говорил, был такой еретик Евномий. Евномий говорил следующую вещь. Он говорил, что Бог, он автор слов. Он сам лично придумывает слова на человеческом языке. И эти слова на человеческом языке излагает. Поэтому перед нами человеческое, то есть личное изобретение Бога. Вот. И Григорий Нискин это вместе с другими отцами церкви ответил очень интересной фразой. Он сказал, Бог не настолько слаб, чтобы быть творцом слов. Он творит столько дел. Понимаете, да? Бог не творит имя солнца, он творит солнце. Понимаете, да? И это очень важный момент. А слова есть порождение человеческого ума. То, что называется в научном богословском языке словом «примышление». Какие написаны? Бог сотворил, а Адам нарек. Да. Не, ну там про солнце ум сказано, что нарек, но в смысле, как утвердил над ними свою власть. Вот в этом смысле, да, что власть он простирает сам себе. Вот. Что касается происхождения человеческих имен. Откуда речь происходит? Речь – это дар Бога. Способность к речи – дар Бога, так? Но сама речь – это проявление человеческого разума. Поэтому как раз-то и Бог является транслятором речи человека. Бывают случаи, когда Бог говорит человеку прямую речью непосредственно. Но это бывает крайне редко. Мы можем привести примеры. Какие? Когда Бог обращался к всему народу Израиля в горы Синая, да, 10 заповедей дал, так? Это непосредственно прямая речь Бога, которая была через звуковую последствия дана. Вот. Когда Бог говорил, обращаясь к Христу, так? И прославил, снова прославлю. Когда он говорил, что это сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, дважды это говорил, помните, да? На горе Фаворе и при Иордане. Вот. Ну и, пожалуй, все. То есть, таких случаев, когда Бог прямо при помощи использует звуковую речь, достаточно мало. А из куста к Моисею А? У Христов он же Бог. Нет, я говорю, когда идет речь, когда Бог использует для передачи слова своего звуковую сигнал, не используя при этом человека как инструмент передачи. Такие случаи тоже бывали, но они бывали редко. Бывали случаи, когда Бог в письменном виде открывал себя, свою волю. Какие это примеры? А? На сине раз. Так, второе. Скрижали завета. На песке писал. Нет, я ей говорю про действия Бога, без не использующей человеческую плоть. Еще? Нет, идет речь не об этом. Когда Бог свое слово письменно сам передавал без участия человека. Природа сама. Нет, письменно. Использовать запись. Только мы Библию берем? Только Библию. Нет, еще. Откровение писал Моисей, я. Это как любой пророк. А это, я думаю, кто знает, хорошо писание. Есть такой интересный момент. Была штука такая, Урим и Тумим называлась. Знаете, да? На перстник первосвящей, где был 12 драгоценных камней, на которых были выгравлены 12 сыновей, 12 имен сынов Израиля. И когда человек спрашивал у первосвященника вопроса к Богу, то если Богу было угодно ответить через Урим и Тумим, то вот этот нарамник начинал загораться. То есть камни начинали загораться, и лепесточки из золота, которые прикрывали и буквы, а буквы были по кругу написаны, они приоткрывались, появлялась надпись. Понятно, да? Это вот как письменная речь Бога. Вот. У Роскопс Смит, у него настоящий был Урим и Тумим, или у него было? Да фальшивка, конечно, была. Конечно, фальшивка. Настоящий, да? Фальшивка, конечно. Да. Балтасар, когда, помнишь, пировал пир Балтасара там, да? Персты рук появились там. А мини-мини это тело парси написано было. Вот. Теперь, что касается того, кто является автором Библии. На самом деле. Дух Святой, да? Поэтому говорит символ веры, Духа Святого веры, глаголовшего в пророке. Почему пророки? Почему подчеркивается, не сказано про апостолов? Хотя он и ими тоже говорил, очевидно, да? Тогда это было очевидно, из-за маркионитов, может быть? Из-за маркионитов, конечно, да. Здесь очень важно помнить, что Дух Святой является автором всей Библии и Ветхого, и Нового Завета. Учение о том, что Ветхий Завет дан не Богом, или не тем Богом, или он от дьявола, является ересью маркиона, осужденного во втором веке. И она противоречит самой сути Библии, понимаете? То есть, если Библия дана, Ветхий Завет дан был злым Богом, вопрос, почему там пророчество о Христе? Так? Если Бог, пославший, как Бог Отец Христа, не есть Бог, пославший пророков, почему Христос ссылается на пророков? В Новом Завете есть 276 цитат из Ветхого Завета. Почему? Здесь, конечно, мы должны с вами понять, что Бог, наш Бог, он Бог и про Ветхого, и Нового Завета. И Ветхий Завет говорит о Христе, и грядущем, а Новый Завет говорит о Христе пришедшем. Это очень важно помнить. Также важно помнить, что те книги Священного Писания, которые написаны, подписаны, которые вошли в канон, они являются, их авторами являются те, кто написан. Понятно, да? Если вы не верите, что, например, Экклезиаст был написан Соломоном, вы не христиане. Если вы считаете, что у книги пророка Исаия было три автора, значит, вы не христиане. Если вы считаете... А с Псалтырью там как дела обстоят? Потому что Псалтырь... была дана Давидом устами 10 пророков. Да? То есть Псалтирия начата Давидом и завершена другими пророками. Вот. Почему такая принципиальность? Очень простой вопрос. Есть достоверность, и то, что мы сейчас переходим к вопросу о том, как доказать, что Библия есть Слово Божие. Можно ли это доказать из логики? Можно. Но для этого мы как раз исходим из подлинности средний, понимаете? Сейчас мы переходим к тем 5 аргументам, которые вы все уже помните, да, из катехизиса. Какие у нас 5 аргументов? Красота. Значит, так, ну давайте сейчас запишем сразу, да? 5 аргументов в защиту, которыми доказываем мы то, что Библия является Словом Божьим. Первое. Высота учения, то есть нетривиальность по-научному. У нас даже, я помню, Геннадий, да, мы это изучаем даже еще когда готовимся к крещению. Второе, нравственная чистота. Третье, чудеса авторов. Четвертое, сбывшиеся пророчества. Пятое. Могущественное действие на людей сейчас. Так. Убедительно доказывается, что первый Исаия. Третий Исаия. Было трех Исаия, потом скатили до двух. Вот. Дело в том, что и первый, и второй Исаия, первая, вторая часть книги пророка Исаия Иисусом Христом называется сказано Исаия пророком. Иисус Христос считал, что написал Исаия пророком. Нет. Христос Спаситель считал, что книгу пророка Исаии написал пророк Исаия. Я подозреваю, что Христос лучше знал. Он все-таки ее давал. Понимаете? Он знал, кому давал. Понимаете, да? А можно уточнить? Вы сказали, можно доказать, что Библия и дальше опять это не пропустила. Что в Библии есть Слово Божие, а не выдумка людей. То все еще говорят, ну Библию же писали люди. Да, вот. Трансляторы не Библии. Поэтому в Писании говорит, там даже сегодня в богослужении было сказано орган Святого Духа, да, там, или труба Святого Духа. То есть Дух Святой, он играет на пророке, как на инструменте. Голос, инструмент, естественно, еще необходим, да, но источник мелодии Дух Святой. Вот, теперь, что касается, вот, я не знаю, времени у нас сейчас на подробный анализ нет, поэтому я все-таки, я не знаю, будем подробно анализировать вот эти 5 аргументов. А? Я думаю, да. И тогда мы подробно их разберем в следующий раз, специально, да, будем специально доказательства подлинности Библии. И поднимем вопрос следовательно о необходимости веры. Это будет тема следующего раза. А сейчас мы с вами скажем несколько слов о другом. Вопрос сохранности Библии, это вопрос о доверии Богу, раз так? Понятно. Смог ли Бог сохранить свое слово в веках? Когда вы говорите с верующими людьми, которые верят в существование Бога, например, с мусульманами, надо сказать так. Где гарантия, что Библия – Слово Божие? Сохранение, не испорченное Слово Божие, так? Если Аллах дал Слово и Слово, неужели Он его не смог сохранить? Понимаете, да? Ну, очень простой аргумент, да? Как же так получилось, что получается шайтан сильнее Аллах? Это что? Как же так? Это же ширк, это же нестерпимый грех, это же отвержение всемогущества Аллаха, понимаете? Говорить так невозможно. Понимаете, да? Тем более, что Коран ссылается на Библию, как на ней искажен текст. Но об этом вам будет Люлька рассказывать. Я сейчас скажу вам несколько слов об очень важном моменте, который сейчас важен как предварительный материал. Есть ли у нас какие свидетельства неискаженности текста Священного Писания? Вот сейчас мы скажем, затронем вопрос, откуда мы что-то знаем об Священном Писании. Во-первых, кроме внутреннего, то есть того, что Бог хранит свое слово, мы должны с вами перейти к неким внешним аргументам, которые показывают, что Библия сохранилась в неискаженном виде. Дело в том, что начиная с... Когда Бог дал заповедь, закон Моисею, что он ему сказал? Он ему повелел, как об этом сказано в книге чисел. В 17 глава, 14 стих, там сказано, «И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». Вот, таким образом, по повелению Господа, вот в книгу, которую начал Моисей писать в то время, было записано, да, вот это обещание Господа. И затем эта книга Моисея, семнадцать четырнадцать. Семнадцатая глава. Исходы, говорю, простите. Это я вам вас сбил с панталок, простите. Исход, да, исход и 17:14, да. Вот. Исход, да, я оговорился, простите меня, пожалуйста. Вот. Затем. Второй раз Бог повелевает написать слова закона в 34 главе Исхода, 27 стих. Напиши слова себе, слова сих, ибо в этих словах я заключаю завет с тобой с Израилем. 34:27. Он повелевает записать, да? Нет, я просто рассказываю, каким образом формировалась, да, Библия. Вот, дальше. В книге Второзакония. И вот, в книге Второзакония, 31 глава, 24 стих и 25 стих. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона всего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега Господа, Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я жил с вами ныне, вы упорны перед Господом, не тем более ли по смерти моем. Соберите ко мне все старейшин колен ваших, и судей ваших, и надзирателей ваших. И я скажу вслух их слова сии, и призову свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам. И в последнее время постигнут вас бедствие за то, что вы будете делать зло перед очами Господа Бога, раздражая его делами рук ваших. То есть, по повелению Господа, вся моя книга была закончена, и подлинник был положен по правую сторону книги Ковчега Завета. Копии с нее должны были снять, должен был снять царь будущий, он должен был упражняться в законе, да? Копию закона снял Иисус Навин и написал на камнях, вытесанных около горы Гевал. Это об этом говорит книга Иисуса Навина. 8 глава, 32 стих. «И написал Иисус там на камнях список закона Моисеева, который написал перед сынами Израилевыми». Вот, и 8 глава, 32 стих. А развалины этих камней известные, наши найдены недавно были. Ну, там эти известки пока не установлены еще. Да, известки отсыпавшихся есть. Поизвести писали. Найдено, знаете, что интересное? Недавно было найдено, в 1992 году, по-моему, если память не изменяет, было найдено стела с обсыпавшимися кусками пророчества Валаама сына Виорова. Написано им самим. Вот. Теперь, что касается этих текстов. То есть, согласно Библии, подлинник закона хранился всегда в скине, с него снимались копии, которые должны были в обязательном порядке читать друг другу иудеи, начальники народов. Да? Эти списки должны были быть у каждого из левитов. Было 48 левитских городов, да, городов, в которых жили левиты. И в них, в каждом городе, должен был список закона, по которому судили сыновей Израилевых. Понятно, да? То есть это была книга практически используемая. И найдено археологическое подтверждение под этих утверждений закона. Дело в том, что есть текст, датируемый в концом 8-го, начало 7 века до Рождества Христова, называется «Жалоба из Гезера». В Гезере найдено астаркон, значит, только астаркон, да? Это глиняное, облом глиняного сосуда, на котором записывали в отсутствие там папируса, там записывали некие тексты. Но обычно используют в качестве там, ну, шпаргалок всяких, там, да, или каких-то мелких там бумажных вещей. Записки, да. Их писали на астарконах, на кусках сосудов разбитых. Ну, потому что папирус дорогой, а пергамент еще дороже. Вот. И эти тексты, например, в этом тексте что написано? Там написано, что поступила жалоба судье на то, что взаимодавец задержал на ночь верхнюю одежду заемщика, потому что тот не выплатил вовремя долг. А это противоречит словам книги Исход, где сказано, не снимай одежду должника твоего, чтобы он не остался на один. То есть ссылается на нормы закона, которые уже тогда действовали. Действующий закон был. Это одна из первых таких ссылок на действующие действия закона. Вторым текстом, который у нас сейчас существует, прямым библейским текстом, древнейшим на данный момент, является текст 700 года до Рождества Христова. Это серебряный свиток из-под Иерусалима, где содержится благословение книги чисел. То самое благословение, которое Бог повелел, которым Бог повелел благословить народ. Это 6 глава книги чисел, 24 по 26 стихи. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израиля, говоря им, да благословит тебя Господь и помилует, сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом твоим и помилует тебя, да обратит Господь лицо твое на тебя и даст тебе мир. Вот это у нас текст, который содержится, древнейший текст, который датируется 700-м годом до Рождества Христова, серебряный свиток из-под Иерусалима. А где он находится сейчас? В музее в Иерусалиме, в музее археологии. 6 глава, 24 по 27 стихи. Так, следующий по времени текст начала 3 века до Рождества Христова. Это папирус из Элефантиды, где содержится текст 10 заповедей. Элефантида – это остров в Ниле, в Верхнем Египте, где была огромная еврейская община. И там вот как раз сохранился текст 10 заповедей. Он называется папирус Ниши еще. На папирусе прямо? Да, папирусный текст. Да. Угу. Вот. Дальше, начиная с середины 3 века, у нас существует и до конца 1 века существует огромное море текстов, которые полностью опубликованы в 1998 году. Известны они нам как кумранские рукописи. Это тексты, самые ранние датируются середины или концом 3 века до Рождества Христова, и самые поздние датируются около 100 года после Рождества Христова. Там содержатся полные тексты или отрывки всех книг Ветхого Завета, за исключением книги Исфири, всех канонических книг, я имею в виду, да, еврейского канона. Кроме этого, там содержатся тексты из книги Тавита, отрывки из книги «Премудрости» и отрывки из книги Иисуса Сенсерахова. Что, кстати говоря, свидетельствует о том, что тот канон библейского текста, который принят в православной церкви, был принят также в общинах Ветхозаветной церкви ко времени Христа Спасителя. Теперь, что касается... В этих текстах мы видим, что Священное Писание, оно сохранилось в то время, оно было практически в той же форме, в какой оно существует и до ныне. Но причем, там существует, как бы сказать, текстология. Существует как бы три пучка текстов, три традиции текстов. За подробности осваиваю вас к работе Эммануила Това. Сейчас пока лучше, что есть на данный момент. Текстология Ветхого Завета. Она Эммануил Това. Ветхого Завета. Это к данному моменту это у нас считается наиболее такой научная работа, хотя она уже устаревшая, потому что она не учитывает всех публикаций, которые были совершены в 90-е годы. А в 90-е годы были опубликованы все кумранские рукописи. Так вот, существует, значит, три пучка, так называемый протомасорецкий текст, существует протосептуагинт и самарянский текст. Все три пучка текста находятся в Кумране. Но причем надо понимать, что, во-первых, кумранские тексты, которые приняты, но ситуация с рукописями такова. Существует первый блок текстов, большой. Это блок текстов, который был спрятан около 67-го года и 70-го года после Рождества Христова, то есть к моменту штурма Иерусалима. Кстати, считаю, есть сейчас последняя версия, согласно наиболее принятой в науке, что кумранские тексты не происходят из Кумрана. Это библиотека некоего крупного собрания, возможно, Иерусалимского храма. Понятно, да? Потому что там существует около сотни разных почерков, что свидетельствует о том, что они не могли быть созданы в Кумране, где найдена только одна чернильница была. Вот Кумран, скорее всего, не был, кстати говоря, монашеской общиной Исейской. Монашеская община Исеев была немножко дальше. Вот, а Кумран была такая большая усадьба пустынная. Но это отдельный разговор, я сейчас в него не хочу углубляться. За подробности я отправляю вас к работе отца Дмитрия, пророчества о Мессии в кумранских рукописях. Фамилию сейчас не припомню, простите. Пророчество о Мессии в кумранских рукописях. Вот. Теперь, что касается этих кумранских текстов, да, и вторая часть рукописи, которая была спрятана перед восстанием Бар-Кохбы 135 года. И что мы видим в этих текстах? Тексты до разрушения Иерусалимского храма, они по преимуществу принадлежат к называемой прозе, как бы, и это большинство текстов, которые ближе к тексту Септуагинты. Тому тексту, который церковь другая сейчас литургически до сих пор. Да, в кумранских рукописях. Ну, что это тексты еврейские или арамейские, то есть не греческие? Они на кумранском. На еврейском или на арамейском? Также самарянские варианты там есть. Самарянские варианты, есть такой текст, самарянское пятикнижие называется, да? Самарянское это не арамейское. Еврейский текст тоже. Он тоже на еврейском языке, то есть, но там есть некое отличие, которое приближается именно к тексту 70, который мы еще используем. Вот. И есть после же... Есть несколько вариантов там масоретских текстов, но их очень мало. Подавляющее большинство текстов после второго пласта, да, то есть после разрушения Иерусалимского храма и до восстания Бар-Кохбы, это масоретский текст, протомасоретский текст. Вот, здесь перед нами просто как раз-то то самое явление, что была проведена некая ревизия священного текста, не в смысле искажения, не в смысле там как бы позже сознания, да, а выбора вариантов, конечно, рукописных. Но надо понимать, что такое выбор рукописных вариантов. Перед нами вот текст, который совпадает полностью на 95%. 5% текста у нас есть разногласия, разночтение. Разночтение, причем большинство разночтений, это разница в написании букв или описки связанные. Ну там, буква не так написана, там, да, и все, из-за этого возникает разночтение. Вот, и около 1% текста разночтения, это связано с некими сознательными влияниями людей. Сколько? Около 1%. То есть некто пытался как-то поправить Библию, но это было очень редко. То есть текст у нас находится в великолепном состоянии, насколько я понимаю, даже вот сейчас, не знаю, Ань, у нас сейчас какое количество опечаток в текстах обычно попадается? Ну, я думаю, нет, обычные печатающиеся тексты. Огромное количество. 12, 10 печаток. От 2-3 до... Самое много 12 видно печаток, сколько смотрел. Вот, дело в том, что сейчас нас обставили даже при книгопечатании, да, когда предлагает редактуру и достаточно точное копирование текста, у нас... Например, 10 раз, не знаю, там, редактируем датским советом число слов, спустя даже много-много лет содержит опечатки. Например, там, ответная печатка, там, в шестом части к столом, да, вместо, там, снятия, да. А почему она сразу раз перепечатает? Вот, то есть даже при книгопечатании предполагает некий процент ошибок, связанных с проблемой трансляции. Вот. Что касается Библии, процент очень низок для рукописного текста. Потому что следующий текст после Библии у нас по сохранности, да, это текст Гомера. То есть, например, если мы говорим про весь корпус Библии, у нас существует к времени... До конца первого тысячелетия после Рождества Христова у нас существует порядка 36 тысяч текстов сейчас, в данный момент. 36 тысяч текстов у нас существует до 1000 года после Рождества Христова. На этот же период там из древних текстов Гомер у нас хранился в 643 рукописях. Разница, считайте. 643 и 36 тысяч. При этом сохранность Гомера хуже, чем Библии. Сохранность Корана имеет достаточно еще, кстати, не меньше проблем, чем сохранность Библии, но об этом будет вам Люлька рассказывать. Просто не буду его опережать. У него там специально об этом тема будет. О чем он говорит? Ну что церковь и Ветхозаветный Новый Завет очень внимательно хранила Библию. Например, каким образом сейчас организуется переписка официального священного текста в иудаизме? Во-первых, есть ряд текстов, которые нельзя писать, отрывая руку. Имя Бога нельзя писать, обмакивая вторичным чернила. Вот, второе, на странице не разрешается иметь больше одной описки. Вот, в принципе, да, то есть такой текст, значит, он если имеет больше одной описки, он сжигается. Вот, и там обязательно сверка идет каждая постранично, причем каждая построчно, каждый раз строки сравниваются. Причем сравнивается сначала по тексту, а потом по количеству букв подсчитывается. То есть строка. В строке подсчитывается количество букв. Вот. Ну, говорится, что об особой заботе как раз-то священных текстов. Вот, по древнему еврейскому преданию, каким образом происходило увеличение кануна? Новые пророки, когда писали книги, они их передавали куда? В храм. В храм. И они клались туда же, где лежали вот эти подвинки, да? А что потом вот с этим висели? Ковчег сохранился? Ковчег до сих пор спрятан. Подлинники, они спрятаны, да, возможно, подлинники Библии сейчас и существуют, но они спрятаны на горе Нева в Иордании. А Прокоп Иеремии. То есть ковчег спрятан в Скрижалях? Скрижалями, да. А почему? То есть, а найти есть были какие-то попытки? Были, но сказано, что найдут только в конце мира. Вот. Что касается после пророков времен плена и пророков послепленных, они передавали свои тексты, так называемый Великий Синдрион, Санхедрин, Великое Собрание. Это особый орган управления еврейским народом религиозным, в который входили первосвященники и старейшины, но возглавлялся пророками. Первым председателем этого Синдриона был некий Даниил. Слышали, может быть, такого? Мудрец Даниил, пророк Даниил известный. Он был создателем Великого Синдриона. Вот. Позднее Великий Синдрион возглавлял и завершил собирание ветхозаветного канона Ездра. Поэтому более поздние книги по написанию, например, книга Иисуса Сан-Сирахова, она не вошла в канон. Или те книги, которые не попали в руки Ездры к тому времени. Например, книга Тавита была написана до этого, но она не вошла в канон ветви Ездры, именно потому что она была написана в плену. Более древнем плену, в ассирийском плену. Они написаны были после. Да. Вот, хотя их авторитет, они считаются богопросвещенными книгами, они входили в канон, церкви, они входили, вернее, в состав Библии в Александрии, в Ветхозаветной церкви, да, и вошли в канон Библии, которая принята церковью. Что касается Нового Завета, текстологии. Так, вам нужно давать даты пророков или не нужно? Даты написания книг? Я не думаю, что нужно. Да их можно найти, но, в принципе. Там, да, самая древняя книга, там, книги Иова записана около 1850 года Рождества Христова. Книга Моисея написана 1700, писалась от 1756 до 1716 года, эти 40 лет, да, писалась. И дальше, последняя книга Библии написана, это книга Паралипоменон II, она была дописана Ездрой в 400 году до Рождества Христова. Кстати говоря, ветка, знаете, последняя книга в еврейском каноне, это книга Паралипоменон II. Итак, теперь, что касается Нового Завета. Новые Заветные тексты даны, говорят о пришедшем Христе, самые древние, и написаны в следующем порядке. Вопреки мнению либеральных авторов, церковь всегда учила, что древнейшим текстом, написанным в Новом Завете, является что? Евангелие от Матфея. Все очень просто. Иван Матфей – древнейший текст, который написан. Недавний библистический, в 8 году после Вознесения Христова. Потом от Марка в 10 году, Лука через 15 лет, да, и Иоанн считается только 100 год после Рождества Христова. Посчитайте, значит, 8, 38, 40, 45 и 100. 45-й и 100-й годы. Так, секунду, в 8-м... После Вознесения. От Матфея. Да, значит, от Рождества, 30, значит, дата от Рождества Христова. 38-й Матфей, 40-й Марк, 45-й Лука, 100-й... Вознесение 30 лет Христова. Рождество Христова не точная дата, поэтому я даю даты. Христос родился на 4 года раньше. В 38-м от рождения, соответственно, или от Вознесения. В 8-й год от Вознесения, конечно. Вот. 38, 40, 45 и 100. 100 Евангелие Иоанна самое позднее, написано было в 100 году. Кстати, согласно древнейшим текстам, говорящим, восходящим к папе Иераполитскому, и который цитирует и всех царистей, Иоанн просмотрел три Евангелия, одобрил их, написал, сказал, что они задерживают точную истину, хотя у Марка есть нарушение хронологии, и он сам написал дополнительный Иоанн, поэтому он отличается так резко, так? Вот, самая поздняя книга Нового Завета является Евангелие от Иоанна, самая поздняя. Все остальные были написаны в период с 58-го, да, вот, оканчивая 90-м годом. Теперь, что касается сохранности книг. Древнейший отрывок на данный момент известный нам. Новая эра, можете писать, чтобы вы не мучились. Это новая эра, да? Да, новая эра, она не точная. Вы сами знаете, наверное, да, что Христос родился на 4 года раньше, чем дата, которую ввел Дионисий Малый. Это ошибка известная, на самом деле, достаточно. Вот. До новой эры, да. Вот. Итак, теперь, что касается текстологии на данный момент, на 2008 год. На данный момент самым древним документом является, во-первых, содержащий отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея. Датируется он на 60-м годом после Рождества Христова. Греческий перевод уже. Сохранился отрывок в Кумране. Отрывок из Евангелия от Марка, датирующийся тоже 60-м годом. Но из 6 главы. Но текст очень плохой сохранности, поэтому уверенные атрибуты сейчас невозможно. Но знать об этом отрывке следует. Значит, техника-то очень совершенна. При совершенстве техники мы не можем об тексте, если очень маленький отрывок, мы не можем достоверно сказать, что вот эти несколько слов, они относятся именно к Евангелию от Марка. В этой последовательности они есть в Евангелии от Марка, да, в 6 главе. Но мы не можем здесь что-то сказать. Следующий текст у нас это папирус 120 года, содержащий отрывок из 18 главы Евангелия от Иоанна. 60-й. До разрушения храма, замечу. Да. Называется папирус П-64, чтобы вы знали. П-64 называется. Вот это традиционное название. П-64. Какой? От... Какой из 20... Нет, это первый. Это первый. А сейчас от Иоанна. Это 18 отрывок из 18 главы Иоанна. Он, таким образом, у нас разница, получается, текста полностью... Существует текст, который имеет две датировки. Он содержит в себе все пасторские послания, отрывок послания к евреям и отрывок из послания к Колоссянам. Есть две датировки. Одна датировка датирует в 150 году, другая в 210. Вторая датировка связана с тем, что библейская критика утверждает, что пасторские послания никак не могли быть к 150 году написаны. Почему не могли быть? Потому что там упоминается епископ, а епископ в 150 году быть не могло. Не могло, потому что... Почему не могло быть? А то, что иначе протестанты не правы. Понимаете, да? Вот. Ну, конечно. Вот. Теперь, что касается дальнейшего, начиная с 3 века, у нас содержится уже огромное количество есть рукописных текстов, начиная с 200 года, их уже несколько сотен. Полный текст Нового Завета у нас, это текст Синайской рукописи. Синайская рукопись датируется в 335 году после Рождества Христова. И Ватиканский кодекс, датируемый этим 340 годом официально. Это полный текст Нового Завета и почти полностью Ветхий Завет в переводе Септуагинты. В документах ранних отцов церкви первых трех веков мы можем найти весь Новый Завет, за исключением 13 стихов. Я не знаю, 13 стихов, могу сказать, что нет, только атрибуты только 13 стихов. Вот, почти таким образом, даже если у нас не было бы рукописных текстов Нового Завета, мы могли бы его восстановить по цитатам первых трех веков. Первое цитирование Нового Завета – это цитирование Дидахи, где цитируется молитва Господня, где цитируется заповедь о крещении. То есть это, а Дидахи – это 70-й год после Рождества Христова. Новый Завет еще не закрыт, но он уже цитируется. То есть, ну, к вопросу о сохранности текста. Да? То есть это вопрос текстологии, который говорит о блестящей сохранности новозаветных текстов. И хранили уже строго его. Так, теперь несколько слов о подлинниках. О подлинниках Ветхого Завета вы уже слышали. Теперь несколько слов о подлинниках Нового Завета. Согласно историческим данным, ко времени, согласно свидетельству Тертуллиана, к его времени его жизни, а именно к 217 году, подлинники послания апостолов, апостола Павла, подлинники послания к Ефесянам, Коринфянам и к Римлянам, и к Филиппийцам, и Фессалоникийцам, хранились в апостольских церквах. Понятно, да? Хранились подлинники, не копии. Да, автографы. Послание. Да. Послание запомнили, да? Римлянам, Ефесянам, Фессалоникийцам, Коринфянам. Четыре блока посланий, они хранились на тот момент в качестве подлинников. Всем желающим предлагал Тертуллиан пойти и убедиться в церквах, посмотреть текст. Этот текст, значит, достоится 217 года после Рождества Христова. Согласно свидетельству священномученика Петра Александрийского от 311 года к этому времени подлинник Евангелия от Иоанна хранился в Ефесе. Автограф. В Ефесе, да. А дело в том, что во время Великого Гонения 4 века была особая охота на библейский текст. Был специальный дикт о сожжении Библии. Как священномученик? Петр Александрийский. Так, да, Диоклетиановы гонения, да, и они были особо атакованы именно библейский текст. Так, мы не знаем насчет всех. Возможно, они сохранятся до сих пор, мы пока этого не знаем. До сих пор еще не введены на научный оборот все рукописные традиции, которые существуют. Например, я могу привести пример 1978 года. были найдены 15 страниц Синайского кодекса, которые считались утерянными. Вот, они были найдены в стене монастыря на Святой Екатерине. Огромное количество, да. Огромное количество из текстов, например, на Афоне, не описанных никем. Понимаете, в других центрах древнего христианства. Ну, не опубликованных никем, неизвестно, не исследовано. Ну, например, мы знаем, что текст Дидахи был обнаружен в единственном экземпляре в конце 19 века. Текст 1 века. Так что, ну, рукопись была, конечно, 11 века, но тем не менее, мы видим, да, что какие вещи возможны. Что касается свидетельств древних. Дальше, продолжаем. В 389 году Иоанн Златоуст говорил в проповеди в Антиохии, что к его времени в музеуме в Александрии хранился подлинник текста 70. Что такое 70? Помните, 70 толковников. Подлинник перевода 70, автограф хранился к концу 4 века в музеуме. Вот он-то точно не сохранился, спасибо мусульманам, которые музеум, как известно, сожгли. Александрийскую библиотеку сожгли. Но к времени Иоанна Златоуста сохранился. И более того, Иоанн Златоуст и Лукиан, они как раз-то вели, и Лукиан Антиохийский, они вели работу по текстам, нормализации текстов, именно опираясь на подлинники. Понятно? Вот наш текст рецептус, который мы используем сейчас, да, традиционный текст, который читается в церквах, он восходит к антиохийской редакции, которая, в которой был использован за счет отвращения подлинников или крайне ранним рукописным текстом. Теперь, что касается ранних копий, свидетельств древних. Нам известно два текста, переписанные лично, собственноручно, апостолами, которые хранились еще в поздней античности и в раннем средневековье. Первый текст. Это текст, который нашел Пантен в 180 году, еврейский текст Евангелия от Матфея, который хранился в Индии, у индийских христиан апостола Фомы, куда он ездил. Вот, кстати, может быть, его бы и в Индии, может быть, и найти. Я не знаю. Вот вопрос, в Индии возможно обнаружение этих текстов. Вот. Второе. И блаженный Иероним Сридомский и все кисаристы утверждали, что у них в кисаристской библиотеке хранятся копии первого века Евангелия от Матфея на еврейском языке. В IV веке хранились копии первого века еврейского подлинника Евангелия от Матфея. На еврейском. Да, еврейском, да. В 476 году на острове Кипр в Саламине были открыты мощи апостола Варфоломея. И на груди апостола Варфоломея было обнаружено Евангелие, собственноручно переписанное апостолом, Евангелие от Матфея, собственноручно переписанное апостолом, простите, не Варфоломея, Варнавой, простите, апостолом Варнавой. Апостол Варнава, да, не Варфоломея, я заговариваюсь, начинаю уже. Апостол Варнава. На мощах. Его на мощах, его собственноручно написано, Евангелие было написано. Обнаружено. Подлинник хранился в Константинополе до 1204 года. Неизвестно. Мы не знаем. Возможно, оно украдено. Вот, например, с древние, мы знаем, что огромное количество рукописей было украдено. Возможно, в западных библиотеках они есть до сих пор. Мы этого не знаем. Но до 1204 года апостольский автограф, который писал апостол Варнава, хранился в Константинополе. Заметьте, 1204 год уже второе тысячелетие. Евангелие от Матфея. 4 года. 4 крестового похода. Таким образом, наши литургические тексты, подчеркиваю, литургические тексты, основаны на автографах, на подлинниках. Поэтому, кстати говоря, при пользовании Священным Писанием всегда вы должны опираться на литургические тексты православные, литургические тексты Священного Писания. За них церковь ручается. Понятно, да? Те тексты, которые мы используем при божественной литургии, при службе, вот, они основаны на автографах. В чем идея дела? Здесь я опять-таки должен вам сказать следующее. Существует... есть описаны, проанализированы 24 тысячи текстов Нового Завета. И те 36 тысячи, которые я вам сказал, да? 24 тысячи – это тексты Нового Завета. Так вот, новозаветные тексты имеют следующие пучки. 80% текстов – это так называемая византийская редакция. Она еще называется «Textus Receptus», то есть общепринятый текст. Это тот текст, который мы с вами дословно слышим, в дословном переводе, буквальном, на богослужении. Церковнославянский язык, да, он дословно передает. Впрочем, почти очень близко к тексту, хотя есть, конечно, наши претензии большие, а он передается в синодальном переводе. Синодальный перевод сделан тоже на основании византийской редакции. Оставшиеся 20% текста представляют собой две редакции. Западную и Александрийскую, которая близка в части к западной, а в части нет. Там существуют некоторые изменения текстов. Какие? Там существуют некоторые добавки к текстам. Например, западная редакция говорит, вот в Деяниях апостолов сказано, что апостол Павел проповедовал в училище некого тирана. Тиран, ну то есть это имя личное, да? Вот, западный текст добавляет, проповедовал с 4 дня до 11 часов дня. То есть описывает конкретное время проповеди, которое он там вел. Вот, и таких примеров там мы можем привести много. Например, кодекс Безы, это конец 4 века, говорит, что на гробе лежал камень, которые не могли отворить вместе 20 человек. Текст 4 века. Это, видимо, пометка на полях, которая восходила к более древней редакции. Она вошла в этот текст, понимаете, да? Перед нами очень важное свидетельство предания, то есть понимания данного текста в церквах. Это традиция понимания этого текста, но это не есть автограф. Это традиция понимания данного текста для нас крайне ценная, но это понимание из текста, но не сам подлинник, понимаете, да? Поэтому можно сказать, что Православная Церковь сохранила подлинник Нового Завета. Греческий подлинник у нас продается в любой лавке, да? Вот. Богослужебный, да, богослужебный греческий текст. Этот текст именно такой, как он вышел из рук апостолов. Вот что можно сказать, несколько слов об текстологической сохранности до данного момента. Ну, конечно, древнейшая рукопись самаркандская, это 127 лет после дарования Корана. Автографов во времена Мухаммеда просто не было. В чем разница, да? При Мухаммеде не было автографов Корана, об этом будете проходить. А автографы Корана появились позже. Мухаммед не мог бы свидетельствовать подлинность Корана, потому что он был неграмотным, и поэтому он не писал. Нет, Масорецкий, Сифтуагинта и Самарянский. А вот по поводу Священного Завета, это будет протестантский священник, Ной в Ковчег Ной, видели, Ковчег Завета, попытки были многие искать, но они основаны на мифологии, которая была в этом, мифологии эфиопов. Эфиопы утверждают, будто Ковчег Завета был украден там эфиопским королем и так далее. Это байки. На горе Арарат. Вот. А что касается Ковчег Завета упоминается пророком Иеремии гораздо позже, чем времена набега египетского царя Сусакима. Но он обещает, что впредь, в будущем, Ковчега Завета больше не будет, к нему не будут люди больше обращаться за поиском, даже вспоминать его не будет. Да, потому что Бог будет по-иному действовать, говорить с людьми. Да, как у Ковчега на Арарате. Ну? А даже сейчас у нас все снимки есть. Да, можете посмотреть. Есть фильмы, есть снимки НАСА, показывающие это. Даже брали на обследование оттуда куски вырезал там Навара. Так что эти вещи-то известны. Да, реально могли все жены. Да. А объем такой следующий. Слушайте, дело в том, что объем ковчега, чтобы мы могли знать, да, сразу же, да? Объем ковчега равен объему 589 вагонов для перевозки скота. Там могли все крокодилы, змеи, да. Насекомые. Да, а что, насекомые много что ли занимает место? И никто не сказал, кстати, что там должны быть обязательно здоровенные. Наоборот, им легче было, что пришли как раз-то в подростковом возрасте животные. Понимаете, да? Ну, во-первых, то, что, чтобы им размножаться было удобнее. Кстати, там стариков, зачем старикам-то идти на размножение? Вот. Ну что? Все? Довольно. Помолимся сейчас, а потом вопросы все обсудим. Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и...